Глава 28. Эшер. Когда в середине утра я вывел катер к месту, координаты которого дал мне капитан Гэри, гладь океана казалась спокойной. Я направился к открытой воде, время от времени поглядывая на циферблат и не спуская глаз со сделанной из соли урны, надежно прикрепленной к сиденью рядом со мной. Бледно-персиковый, с бледными прожилками. Она опустится на дно там же, куда погрузилась Налани. Со временем урна растворится в воде. Соль смешается с солью океана. Прах брата вырвется на волю, его подхватит течение и понесет по всему миру, а потом вернет сюда, в это же место, домой. Оказавшись в нужной точке, я заглушил двигатель и позволил катеру дрейфовать на волнах. Я взял в руки урну и устроился с ней на корме, на планшире. Она казалась тяжелой, тяжелее, чем я ожидал, когда впервые ее получил. И в то же время очень легкой. Как может маленький сосуд вместить в себя целую жизнь? Конечно, это невозможно. Морган был не только прахом в урне. Он находился повсюду. В воде, в китах, в лучах света, в песке, во всей окружающей жизни и в каждой ее частице. Вот каким огромным он стал. По щекам заструились слезы. Я больше не пытался их сдержать и позволил течь свободно. Я сделал глубокий вдох. «Прости», — дрогнувшим голосом проговорил я. «Пожалуйста, прости меня». Еще на миг я задержал урну в руках, провел ладонями по гладкой прохладной поверхности, а потом прерывисто вдохнул и продолжил. «Спасибо. Спасибо, Морган». Я перегнулся через борт лодки и коснулся урной поверхности воды. Рядом упали слезы и растворились в безбрежном синем океане. «Я люблю тебя», прошептал я и выпустил урну из рук, позволив ей мягко скользнуть в воду, чтобы занять свое место рядом с урной Налани. Она погружалась, отсвечивая ярко-синим, кристаллики соли ловили отраженный свет. Когда урна скрылась из виду, я выпрямился и закрыл глаза. Я почувствовал на лице теплое солнце. Подо мной мягко покачивались волны. И я улыбнулся. Ведь он снова был с ней. Они вернулись домой.